Подиум уже был виден, но прежде чем занять место рядом с императором, Магнусу предстояло получить последнее одобрение. Уже после проверок на всех контрольных пунктах Ариман периферийным мысленным зрением все еще ощущал гнетущее присутствие неприкасаемых. Из пояснений примарха он сделал вывод, что невидимыми часовыми были сестры безмолвия, безгласные члены сестринства неприкасаемых и стражи из черных кораблей. Весьма символично, что они с Кустодис работают рука об руку. Астартес Магнуса уже вступили во внутренний круг, как метафорически, так и буквально, поскольку здесь собрались самые могущественные существа Вселенной, великолепнейшие сыновья своего ослепительного повелителя. Здесь, перед тем, как подняться на платформу и присоединиться к отцу, собрались примархи. Ариман заметил крылатый ангельский образ Сангвиния, чья броня ярко-красного цвета составляла странный контраст с белоснежными крыльями. Богоподобный примарх, увешанный серебряными кольцами и жемчужинами, стоял рядом с ханом, смуглым воином в мехах и доспехах из лакированной кожи, с крылатым знаменем, похожим на знамя повелителя ангелов. Блистающий золотой кожей Уризен что-то оживленно обсуждал с Дорном, примархом легиона имперских кулаков, тогда как фениксиец, сопровождаемый четверкой своих лорд-командиров, самодовольно прихорашивался рядом с Хорусом Луперкалем и его лейтенантами. Снежно-белые волосы Фулгрима сияли вокруг его превосходно вылепленного лица. Неудивительно, что члены его легиона гордились своим видом, когда они следовали такому великолепному примарху. Магнус направился прямо к своим братьям, но навстречу ему шагнул воин в тускло-белой броне с бледно-зеленой отделкой. На его наплечнике виднелся череп, окруженный колючим венцом, что указывало на принадлежность к легиону Гвардии Смерти. Этот Астартес держался весьма угрожающе, и Ариман без труда определил в ауре все признаки враждебности. «Я Игнаций Грульгор, капитан второй роты Гвардии Смерти», — произнес воин, и Ариман заметил в его голосе высокомерную насмешку и осуждение, что свидетельствовало о полном отсутствии смирения. «Мне нет дела до того, кто ты такой, воин», — спокойно проговорил Магнус, хотя и не без некоторого угрожающего оттенка в голосе. «Ты загородил мне дорогу». Астарте, словно живая статуя, продолжал стоять перед Магнусом. Затем к Грульгору с двух сторон подошли могучий воин в золоте и меди и терминатор в доспехах пепельного цвета. В руках, закрытых рукавицами-кастетами, все они держали косы на эбонитовых древках. Длинные темные лезвия отяжелели от совершенных убийств. В мозгу Аримана всплыло название «Людокосы». «А, безымянные воины Савана», — сказал Магнус и оглянулся вокруг. «Скажите своему лорду, пусть покажется, я знаю, что он где-то рядом. Если память мне не изменяет, то на расстоянии не больше 49 шагов». Ариман невольно заморгал. От тени одного из титанов Кустодис отделился темный силуэт. Высокий костлявый воин в доспехах тускло-белого цвета, отделанных только железом и бронзой, и в серой, словно грозовая туча мантии. Бронзовый ворот со встроенным дыхательным аппаратом закрывал всю нижнюю часть лишенного волос черепа, и из него через равные промежутки времени вылетали струйки зловонного газа. Гигантское существо дышало этими испарениями. «Мартарион!» Свистящим шепотом произнес Хатхор Маат. Впалые щеки этого воина наводили на мысль о крайнем истощении, а глубоко посаженные глаза, горящие янтарным огнем, казалось, видели бесчисленные ужасы. На груди Мартариона при каждом движении мелодично позвякивали многочисленные сосуды и фильтры. Каждый его шаг сопровождался мрачным стуком железного древка косы по полированному граниту. На боку висел огромный револьвер, в котором Ариман узнал лампион, изготовленный на шенлонге пистолет, при каждом выстреле испускающий звездный свет. «Магнус», — произнес примарх Гвардии Смерти вместо приветствия, — «я не ожидал, что ты осмелишься появиться здесь». Слова Мартариона прозвучали прямым вызовом. Эти два божества созданы императором, чтобы его именем завоевать вселенную были братьями. И как все братья, они нередко ссорились между собой, желая привлечь внимание отца. Но сейчас, в речи Мартариона прозвучала нескрываемая ярость. «Брат», — откликнулся Магнус, игнорируя оскорбительный выпад, «сегодня великий день, не так ли? 9 сынов императора собрались в одном мире. Такого не случалось с...» «Я прекрасно помню, когда это было, Магнус», — прервал его Мартарион голосом, сильным и звучным, что не соответствовало бледному, изможденному лицу. «И император запретил нам упоминать о том случае. Ты нарушаешь его приказ?» «Я ничего не нарушаю, брат», — сказал Магнус, сохраняя легкомысленный тон. «Но даже ты не можешь не признать символического значения этого числа. 3 раза по 3. Песиджет древних богов. Чудесное явление ангелов и 9 космических сфер забытых веков. Ну вот, ты опять заговорил об ангелах и богах», — презрительно фыркнул Мартарион. Магнус усмехнулся и сделал шаг вперед, чтобы взять Мартариона за руку, но тот уклонился. «Ну же, Мартарион!» — воскликнул Магнус. «Ты и сам не чужд музыки небесных сфер. Даже тебе должно быть известно, что числа не так просто являются в этот мир. Они влекут за собой тщательно сбалансированные системы, как соединение кристаллов или музыкальные аккорды, все в соответствии с законами гармонии. Иначе зачем бы тебе держать своих телохранителей на расстоянии 7 раз по 7 шагов? Мартарион покачал головой. «Да, ты действительно погряз в тайных науках, как и говорил король волков. Ты разговаривал с Русом?» «И не один раз», — подтвердил Мартарион. «После возвращения из скопления приют Ковчега он очень разговорчив. Нам известно обо всем, что делал ты и твои воины. И что же вам известно?» «Ты переступил черту, Магнус», — прошипел Мартарион. «Ты держишь змею за хвост и торгуешься с силами, которые выше твоего понимания». «Таких сил не существует», — возразил Магнус. «И ты должен бы прекрасно об этом знать». Мартарион рассмеялся, и этот звук напомнил о сходе лавины в горах. «Когда-то я знал существо, очень похожее на тебя», — сказал он. «Этот человек был так уверен в своих силах, так убежден в своем превосходстве, что не заметил своей судьбы, пока она не нависла над ним. Как и ты, он пользовался темными силами. Наш отец заставил его жизнью заплатить за этот порог. Будь осторожен, не то тебя ждет такая же судьба». «Темные силы?» – переспросил Магнус, качая головой. «Сила есть сила, и она не может быть хорошей или плохой. Она просто есть». Он показал на пистолет, висевший на боку Мартариона. «Это дурное оружие?» – спросил он. «А твоя огромная боевая коса?» «Это просто оружие, не больше и не меньше. Лишь использующий его человек может заставить оружие сотворить зло. В твоих руках лампион творит добро. В руках плохого человека он станет совсем другим». «Дай человеку оружие, и он наверняка захочет пострелять», – заметил Мартарион. «Теперь ты хочешь прочитать мне лекцию о случайности и предопределении?» – огрызнулся Магнус. «Я уверен, Ариман и его корвиды с радостью выслушают твою точку зрения. Приезжай на Проспера, и ты сможешь просветить моих воинов». Мартарион покачал головой. «Неудивительно, что Рус просил императора наказать тебя», – сказал он. «Рус – суеверный невежда», – презрительно бросил Магнус. Но Ариман успел заметить, насколько сильно он шокирован поступком короля волков. «Он рассуждает о вещах, о которых не имеет представления. Императору известно, что я его самый преданный сын». «Посмотрим», — прошипел Мартарион. Повелитель смерти резко развернулся и зашагал к помосту императора, поскольку в этот момент на всем Уланоре раздалось пение труб титанов. «Как ты думаешь, что он имел в виду?» — спросил Фозис Ткар.